Пировать в Дремове любили. Свадьба растянулась на 5 суток. Колобродили с утра до полуночи. Толпою расхар... А, нет, на 5 суток. Немножко не так. Пировать в Дремове любили. Свадьба растянулась на 5 суток. Колобродили с утра до полуночи, толпою расхаживая по улицам из дома в дом, кружась в хмельном чаду. Особенно обилен и хвастлив пир устроили барские. Но Алексей побил их сына за то, что тот обидел чем-то подростка Ольгу Орлову. Когда мать и отец барские пожаловались Артамонову на Алексея, он удивился. «Где ж это видано, чтоб парни не дрались?» Он таровато одарял девиц лентами и гостинцами, парней деньгами, насмерть поил отцов и матерей, всех обнимал, встряхивал. «Эх, люди, живем, аль нет?» Вел он себя буйно, пил много, точно огонь заливая внутри себя, пил не пьянея и заметно похудел в эти дни. От Ульяны Баймаковой держался в стороне, но дети его заметили, что он посматривает на нее требовательно, гневно. Он очень хвастался силой своей, тянулся на палке с гарнизонными солдатами, поборол пожарного и 3 каменщиков. После этого к нему подошел землекоп Тихон Вялов и не предложил, а потребовал: «Теперь со мной». Артамонов, удивленный его тоном, обвел взглядом коренастое тело землекопа. «А ты кто такое?» «Силен ли хвастлив?» «Не знаю», — серьезно ответил тот. Схватив друг друга за кушаки, они долго топтались на одном месте. Илья смотрел через плечо Вялого на женщин, бесстыдно подмигивая им. Он был выше землекопа, но тоньше и несколько складнее его. Вялов, упираясь плечом в грудь ему, пытался приподнять соперника и перебросить через себя. Илья, понимая это, вскрикивал: «Не хитер ты, брат, не хитер!» И вдруг, ухнув, сам перебросил Тихона через голову свою с такой силой, что тот ударом о землю отбил себе ноги. Сидя на траве, стирая пот с лица, землекоп сконфуженно молвил: «Силен!» «Видим», — ответили ему насмешливо. «Здоров», — повторил Вялов. Илья протянул ему руку. «Вставай». Не приняв руки, землекоп попытался встать, не мог и снова вытянул ноги, глядя вслед толпе странными, тающими глазами. К нему подошел Никита, участливо спрашивая: «Больно? Помочь?» Землекоп усмехнулся. «Кости страдают». «Я сильнее отца-то твоего, да не столько ловок. Но пойдем за ними, Никита Ильич, простец». И, дружески взяв горбуна под руку, он пошел с ним за толпою, притопывая ногами и этим, должно быть, надеясь, умерить боль. Молодожены, истомленные бессонными ночами и усталостью, безвольно напоказ людям плавали по улицам среди пестрой, шумной, подвыпившей толпы. Пили, ели, конфузились, выслушивая бесстыдные шуточки, усиленно стараясь не смотреть друг на друга и, расхаживая под руку, сидя всегда рядом, молчали, как чужие. Это очень нравилось Матрёне Барской. Она хвастливо спрашивала Илью и Ульяну: «Хорошо ли научен сынот?» «Та-та же, ты гляди, Ульяна, как я тебе дочь вышкалила, а зять павлином ходит. Я не я, жена не моя». Но, уходя к себе спать, Петр и Наталья сбрасывали прочь вместе с одеждой все навязанное им, покорно принятое ими, и разговаривали о прожитом дне. «Ну и пьют же у вас», — удивлялся Петр. «А у вас меньше?» — спрашивала жена. «Разве мужикам можно так пить? Не похожи вы на мужиков. Мы дворовые. Это вроде дворян будет». Иногда они, обнявшись, садились у окна, дыша вкусными запахами сада, и молчали. «Что молчишь?» — тихонько спрашивала жена. Муж также тихо отвечал: «Неохота говорить обыкновенные слова». Ему хотелось услышать слова необыкновенные, но Наталья не знала их. Даже он рассказывал ей о безграничной широте и просторе золотых степей, она спрашивала, ни лесов нет, ничего. Ой, как страшно должно быть. Страхи в лесах живут, скучновато сказал Петр. В степи какой же страх? Там земля да небо, да я. И вот однажды, когда они сидели у окна, молча любую звездной ночью, в саду около бани послышалась возня, кто-то бежал, задевая и ломая прутья малинника. Потом стал слышен негромкий гневный возглас. «Что ты, дьявол?» Наталья испуганно вскочила. «Это матушка!» Петр высунулся из окна, загородив его своей широкой спиною. Он увидал, что отец, обняв тещу, прижимает ее к стене бани, стараясь опрокинуть на землю. Она, часто взмахивая руками, бьет его по голове и, задыхаясь, громко шепчет «Пусти! Закричу!» и не своим голосом крикнула «Родимый, не тронь! Пожалей!» Петр бесшумно закрыл окно, схватил жену, посадил ее на колени себе. «Не гляди!» Она билась в руках его, вскрикивая «Что это? Кто отец?» — сказал Петр, крепко стиснув ее. «Не понимаешь, что ли? Ой!» «Как же это!» — шептала она со стыдом и страхом. Муж отнес ее на постель, покорно говоря, «Мы родителям не судьи». Схватясь руками за голову, Наталья качала, сныла. «Грех-то какой! Не наш грех!» — сказал Петр и вспомнил слова отца. «Господа, то ли еще делают, это и лучше. Тебе не полезет». Они, старики, просты, для них это птичий грех со снохой баловаться. Не плачь. Жена сквозь слезы говорила, «Еще когда они плясали, так я подумала. Если он насильно, что ж теперь будет у нас?» Но утомленная волнением, она скоро заснула, не раздеваясь. А Петр открыл окно, осмотрел сад. Там никого не было. Вздыхал предрассветный ветер. Деревья встряхивали душистую тьму. Оставив окно открытым, он лег рядом с женою, не закрывая глаз, думая о случившемся. Хорошо бы жить вдвоем с Натальей на маленьком хуторе. Наталья проснулась скоро. Ей показалось, что ее разбудили жалость к матери и обиды за нее. Босая в одной рубахе, она быстро сошла вниз. Дверь в комнату матери, всегда запертая на ночь, была приоткрыта. Это еще более испугало женщину. Но, взглянув в угол, где стояла кровать матери, она увидала под простыней белую глыбу и темные волосы, разбросанные по подушке. Спит. Наплакалась. Нагревалась. Нужно что-то сделать. Чем-то утешить оскорбленную мать. Она пошла в сад. Мокрая, в росе, трава. Холодно щекотало ноги. Только что поднялось солнце из-за леса, и косые лучи его слепили глаза. Лучи были чуть теплые. Сорвав посеребренный росою лист лопуха, Наталья приложила его к щеке, потом к другой, и, освежив лицо, стала собирать на лист грозди красной смородины, беззлобно думая о свекре. Тяжелой рукой он хлопал ее по спине и, ухмыляясь, спрашивал — «Ну что, живешь? Дышишь? Ну, живи!» Других слов для нее у него, видимо, не было, а ласковые шлепки несколько обижали ее, так ласкают лошадей. «Разбойник какой!» — подумала она, заставляя себя думать о свекре враждебно. Пели зяблики, зарянки, щебетали чижи, тихо, шелково шуршали листья деревьев. Далеко на краю города играл пастух,